«Похоже, наш расчет оказался верен», — сказал Эрик, когда мы втроем стояли, глядя на бесконечный поток войск, заполнявший одну из дорог к ржаным полям. Шум, пыль и бряцание тысяч доспехов создавали ощущение надвигающегося землетрясения. «Раз они все прут сюда, значит место битвы определено. Как сказал бы мой, скажем так, преподаватель, место спектакля определено, билеты распроданы, осталось увидеть само действо». Его лицо было спокойным, но я заметил, как его пальцы нервно теребят пуговицу на рукаве, редкий признак волнения, который он обычно не позволял себе показывать. «Да», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине, «но я не уверен, что мы должны этому радоваться». Мейнард молчал, его глаза были устремлены вдаль, словно он уже видел то, что должно было произойти. Его лицо было суровым, но решительным, лицо инженера, которого сама судьба заставила стать воином чужого ему государства, лицо солдата, готового к бою. В тот же день Эрик собрал всех жителей деревни. Он не приказывал, он советовал. «Война пришла на порог вашего дома, причем буквально», — говорил он им, стоя на крыльце пустующей таверны. Голос его был ровным и холодным, лишенным эмоций, и от этого его слова звучали еще страшнее. «Я не вправе приказывать, поэтому только лишь сообщаю вам факты. Две армии, десятки тысяч человек, сойдутся здесь, на ваших полях. Ваши дома окажутся между молотом и наковальней. Солдатам ордена плевать на сохранность ваших огородов и имущества, когда они будут отступать или преследовать врага. Солдатам Альянса, тем более, они заберут ваш скот, ваше зерно. Это в лучшем случае. И не только их. Уходите, переждите в горах, у дальних родственников. Увозите детей, стариков, все ценное, что сможете унести. Мы стояли рядом, скрестив руки. Сегодня мы сняли одежды крестьян и облачились в полный доспех. Когда придется его снять? Вид наш сам собой говорил о серьезности ситуации. Люди слушали, затаив дыхание, понимая, что каждое сказанное слово – правда. Люди слушали Эрика молча, их лица были серьезны и печальны. Я видел, как плакала молодая женщина, прижимая к себе младенца, как упрямый, похожий на старый дуб старик, не хотел бросать дом, в котором родился его отец и дед, как маленький мальчишка в заплатанной рубахе крепко держал на руках скулящего щенка, боясь его оставить. Мы превратили их мир в шахматную доску. Эта мысль обожгла меня изнутри. Я вдруг остро осознал, что для этих людей война – не игра, не партия в шахматы, а реальность, которая может стоить им всего. И мы, три чужака из другого мира, решаем их судьбу, словно боги, играющие в кости. Они посовещались между собой, и уже на следующее утро деревня начала стремительно пустеть. Скрипели телеги, переговаривались дети, мычали коровы. Старый фермер, прощаясь, пожал мне руку своей мозолистой, твердой, как камень, ладонью. «Берегите себя, сынки», — сказал он, — «и пусть боги будут на вашей стороне, а мы вернемся. Мы всегда возвращаемся». Его рука была теплой и шершавой, как сама земля, которую он обрабатывал всю жизнь. В его глазах я увидел не страх, а спокойное принятие судьбы, какую-то древнюю мудрость, недоступную мне, человеку из мира технологии и комфорта. Всего за сутки Хайборг полностью опустел. Надо сказать, что крестьяне уехали цивилизованно, организованно, увезли ценности, а что не увезли, то припрятали. Это было много лучше, чем бегство. Остались только мы, наша рота, и каждый час прибывающие войска ордена. Тишина, воцарившаяся в покинутой деревне, была гнетущей, неестественной. Даже погода, словно чувствуя приближение бойни, испортилась. Небо затянуло тяжелыми, свинцовыми тучами, подул холодный, пронизывающий ветер, который завывал в пустых домах, хлопая незапертыми ставнями. В воздухе пахло грозой, настоящей, с громом и молниями, и той, другой, что несет с собой сталь, кровь и смерть. Наблюдая за последними уходящими телегами, я впервые по-настоящему ощутил не азарт игрока, а ледяную тяжесть ответственности. Не за приказ, не за победу, за этих людей. Поле нашей битвы было готово. Оставалось только дождаться, когда на нем появятся игроки. Я стоял на крыше нашей конюшни, глядя на опустевшую деревню и серое небо над ней. Ветер трепал мои волосы, принося запах дождя и чего-то металлического, может быть, крови, которая еще не пролилась, но уже витала в воздухе. Мейнард и Эрик молча стояли рядом, каждый погруженный в свои мысли. Мы трое, такие разные, связаны теперь одной судьбой. И какой бы ни была моя истинная мотивация, азарт игрока, долг солдата или что-то более глубокое, я не мог подвести этих двоих, не мог подвести людей, доверивших нам свои жизни. Квест принят. Победить любой ценой, мелькнуло в голове, но это была уже не игра. Это была жизнь, настоящая и страшная, и я был готов сражаться за нее до конца. Сколько бы времени ни проходило до, сколько часов, дней, ночей, месяцев, сколько бы часов сна, работы, разговоров, молчаний в ожидании, что случится ключевое в твоей, и много кого, жизни событие, приходит момент, когда наступает время после до, время сейчас, наступает момент, день и час, когда события, ради которых закручивали пружины, строили и разрушали, копили и готовились, начались. Сейчас был тот самый день. Мы сидели в самой середине надвигающегося кобздеца, а буквально в центре поля и ждали. Заранее подготовленные окопы, пахнущие влажной глиной, озоном после ночной грозы и прелой травой, служили нам одновременно и крепостью, и, если не повезет, то и братской могилой. Тут уж как повезет. По обе стороны от нас, на пологих, зеленых склонах долины, раскинулись две армии, две ревущие, брецающие сталью силы, два гигантских муравейника, готовых сойтись в смертельной схватке, чтобы истребить друг друга во славу своих королей, герцогов и богов, в благородство которых я не верил ни на грош. Холодная утренняя роса пропитала мои штаны, и сырость медленно, но, верно, пробиралась к коже. Я поежился, растирая озябшие руки. Руки должны быть сильными и ловкими, у них нет права на отдых, не сегодня. Мой взгляд скользнул по лицам солдат, чуть бледным, чуть не умытым, запавшими от недосыпа глазами. Некоторые беззвучно шевелили губами, вероятно, молясь своим богам или просто мысленно прощаясь с близкими. Другие с механической сосредоточенностью проверяли оружие, словно эти ритуальные движения могли отсрочить неизбежное. Есть вероятность, что часть или все эти взгляды погаснут в течение суток, включая и мой, подумал я, и тут же мысленно одернул себя, не думая об этом. Концентрируйся на плане. Как в игре, выполнить задачу, выжить, получить награду. Только ставки теперь настоящие. С рассветом едва уловимое движение в лагерях превратилось в лихорадочную, деловитую суету. Из нашего укрытия было видно, как оруженосцы, ругаясь сквозь зубы и поминая всех чертей, затягивали ремни на сверкающих доспехах своих господ. Как лучники, присев на корточки, придирчиво проверяли тетиву, пробуя ее упругость. Как пехотинцы молча и сосредоточенно точили мечи об бруски, и их глаза были пусты, как у идущего на убой скота. Над лагерями вился сизый дым тысяч костров, где варилась последняя для многих утренняя каша. Этот дым смешивался с утренним туманом, создавая призрачную, размытую картину, будто из дурного сна или дешевого фэнтези-фильма. Мейнард присел рядом со мной на край окопа, его массивная фигура казалась высеченной из камня. Даже в этот момент, на грани хаоса и смерти, он сохранял свою фирменную немецкую педантичность. Доспех начищен до блеска, каждый ремень затянут с идеальной силой. «Я проверил все скорпионы», — проговорил он, разминая широкие плечи. Его голос звучал глухо, словно из-под земли. «Механизмы работают безупречно. Болты отсортированы по весу и длине для максимальной точности. Расчеты готовы». «Хорошо», — кивнул я, ощущая во рту металлический привкус страха, который никак не удавалось проглотить. «Как бойцы, арбалетчики на позициях. Первая линия готова открыть огонь по моему сигналу. Вторая линия будет перезаряжать и подавать. Все, как мы договаривались». Я кивнул, чувствуя странную гордость за этих людей, за нашу роту. Они прошли с нами через столько дерьма, и вот теперь, перед лицом, возможно, последнего испытания, они были собраны и готовы. Глава 25. Игры для героев. Несмотря на то, что мы оказались буквально между молотом и наковальней, в роте царило странное, почти противоестественное спокойствие. Это было не смирение обреченных, а холодная, гудящая в жилах уверенность профессионалов, знающих, что их инструмент заточен идеально, а план выверен до последнего шага. Вчера вечером гонец от полковника Курца привез приказ. Наша специальная саперная рота должна была занять и удерживать центральную позицию. Приказ, который для любого другого подразделения выглядел бы как смертный приговор, на самом деле был последним, недостающим элементом нашего механизма. Я видел, как Мейнард с довольной ухмылкой проверил спусковой механизм Скорпиона, а Эрик, пересчитав болты, коротко кивнул мне. Все шло по плану. Эрик возник словно из ниоткуда, бесшумно скользнув в окоп. Его лицо было бледным, но спокойным, только глаза лихорадочно блестели. Наши информаторы сообщают, что Альянс планирует начать с массированной атаки тяжелой кавалерии, произнес он тихо, чтобы слышали только мы с Мейнардом. Они уверены, что поле идеально подходит для таранного удара. Тонкие губы англичанина изогнулись в холодной улыбке. Ну что ж, пусть проверит эту теорию на практике. Я оглянулся на наших солдат. Капрал Увалень, сосредоточенно жуя кусок черствого хлеба, проверял крепление на своем потертом нагруднике. Рядом с ним Гром, рыжий верзила с вечно всклокоченной шевелюрой, нервно постукивал пальцами по рукояти меча. Молодой Рейпс украдкой вытирал слезы, думая, что его никто не видит. Старый Бирюк, самый опытный из солдат, методично проверял каждый болт в своем колчане, словно от этого зависела судьба всего сражения. В каком-то смысле так оно и было. Над полем уже кружили первые падальщики. Черные, как кляксы, точки на сером, словно нестиранная портянка, небе. Эти мудрые птицы знали, что скоро их ждет пир. В этой войне, как и во многих других, только они были гарантированными победителями. Внезапно воздух разорвал протяжный, надрывный вой трубы со стороны Альянса, резкий, высокомерный вызов. Ему тут же ответил более низкий, уверенный рев рога ордена. Над полем пронеслись первые магические разряды. Огненные шары, похожие на злобные кометы, оставляли в небе дымные, грязные росчерки, взрываясь где-то далеко в тылах и не причиняя особого вреда. Это был не удар, а салют в честь начала бойни. Демонстрация силы. Понты, как сказали бы у меня дома. Желудок сжался в тугой узел. Сухость во рту стала невыносимой, и я сделал глоток воды из фляги. Вода отдавала металлом и землей, но это было лучше, чем ничего. В укрытие. Рявкнул я, и мой голос утонул в нарастающем гуле. Солдаты, как суслики, мгновенно попрятались на дне окопов, прижимаясь к влажной, холодной земле, придерживая шлемы, чтобы их не сорвало взрывной волной. Мужество, воплощенное в жест, держать шлем, по которому придется удар, не ныть, не дрожать, просто держать. Магия бушевала у нас над головами, какое-то количество фаерболов пришлось и по нашей позиции, взрываясь огненными сполохами, с треском и раскатами. Наверное, не будь у нас окопа, нашу роту бы сейчас круто проредило, а смерть собрала бы первую жатву. Красиво стоять под огнем шрапнели и держать строй. Мы прятались как зайцы в норах. Некрасиво, не по уставу военной службы и боевых действий ордена, зато все живые. И пошли все нахер. Маги выдали свое и остановились. Маги, если отбросить мистическую составляющую в войне этого мира, могли бы сравниться с артподготовкой. Как положено арте, в какой-то момент они прекратили, чтобы дать возможность пойти в атаку своим войскам. На несколько секунд звуки над ржаными полями стихли, а потом земля задрожала. Сначала это был глухой, низкий гул, который чувствовался скорее внутренностями, чем ушами. Потом он перерос в грохот, сотрясающий саму землю, в нарастающий, оглушающий топот тысяч копыт. По сигналу рога с обеих сторон, словно две зеркальные волны цунами, хлынули конные лавины. Тяжелые рыцари, закованные в полированную сталь, опустили на шлемы забрала с узкими щелями для глаз, выставили вперед длинные, как телеграфные столбы, копья и пустили своих закованных в броню боевых коней в постепенно нарастающий галоп. Солнце, на миг пробившееся сквозь тучи, отражалось от их доспехов тысячами слепящих, яростных зайчиков. Над ними реяли десятки знамен, алые, золотые, синие, с гербами львов, грифонов и драконов. Украшенные плюмажами и бронированными наголовниками кони неслись вперед, их мощные тела превращались в единую, неумолимую стену стали и смерти. Зрелище было одновременно прекрасным и ужасающим. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, древний, инстинктивный страх перед этой смертоносной лавиной. Рядом со мной Рейпс тихо скулил, зажав уши ладонями, словно это могло защитить его от надвигающегося ужаса. «Держись, пацан», я положил руку ему на плечо, чувствуя, как оно дрожит под моей ладонью. «Ты не дрогнул в подземельях, не дрогнешь и сейчас, сконцентрируйся на плане. Эти бронированные петухи не так страшны, как кажутся». Обе лавины неслись прямо на нас, и в этот момент даже у меня, знавшего план, на секунду перехватило дыхание. Казалось, что через мгновение нас просто втопчут в эту землю, не оставив даже мокрого места. Но чуда не произошло. Вернее, произошло то чудо, которое мы и планировали. Не доходя до наших позиций нескольких сотен метров, великолепная, как на параде, атака захлебнулась в грязи. Кони, несущиеся на полном скаку, вдруг начали спотыкаться, вязнуть по колено, падать с омерзительным хрустом ломающихся костей, сбрасывая своих закованных в железо седоков. Поле, которое еще вчера разведка обеих сторон сочла идеально ровным и твердым, превратилось в вязкую, предательскую ловушку. Много дней мы, вместе с нанятыми крестьянами, тайно перепахивали его, превращая центр поля в топкое болото, а потом аккуратно маскировали свежим дерном. Разведчики обоих армий, которые осматривали поле вчера вечером, боясь подойти слишком близко к вражеским позициям, чтобы их не подстрелили с той стороны, не заметили подвоха. Воздух наполнился отчаянным ржанием лошадей и яростными криками рыцарей. Я видел, как один из них, с гербом в виде черного орла на щите, отчаянно пытался выбраться из-под своего рухнувшего коня, который придавил ему ногу. Другой, в позолоченных доспехах, по пояс увяз в трясине и беспомощно размахивал руками, пытаясь найти опору. Третий, чье копье сломалось при падении, сумел подняться на ноги и теперь, по колено в грязи, пытался вытащить меч, но его доспехи, весившие не менее 50 килограммов, превратили каждое движение в мучительную борьбу. Ачивка разблокирована. Создать непроходимую трясину. Бонус к опыту. Плюс 100, пронеслось в моей голове, и я почувствовал странное, почти извращенное удовлетворение. Раздался сухой, щелкающий треск, и огромный, окованный железом болт со свистом рассек воздух. Мейнард, стоявший у одного из наших тачанок, с немецкой методичностью и без тени эмоций на лице ударил по спусковому рычагу Скорпиона. Болт попал точно в грудь одному из рыцарей Альянса, который, яростно ругаясь, пытался вытащить своего коня из грязи. Дорогой нагрудник лопнул, как яичная скорлупа. Рыцарь дернулся, словно его ударило током, и безвольно повис в седле, как сломанная кукла. «Готов?» – прошептал я так, что меня никто не услышал, только я сам. «Иногда мы говорим что-то не для чужих ушей, а потому что слово должно быть произнесено». Мейнард удовлетворенно кивнул, словно только что закончил сложный чертеж или решил математическую задачу. Его натруженные руки, которые в прошлом мире знали только автомобильный руль, клавиатуру и спортивные тренажеры в его немецкой качалке, уже заряжали следующий болт. Эрик, наблюдавший за происходящим с холодным интересом ученого, изучающего редкий вид насекомых, повернулся ко мне. «Ну что, идея работает?» «Честно сказать, я сомневался. А ничего так, работает. Пли!» Мой голос сорвался на крик, полный адреналина и злого торжества. И тут же грянул оглушительный, рваный хор. Полсотни тяжелых арбалетов, которые мы с таким трудом и за такие деньги изготовили, выплюнула свою смертоносную порцию стали. Задумка была до смешного проста, и я изложил ее Эрику с Мейнардом еще когда мы только оказались возле ржаных полей. Я не изобретал порох или там, Америку, что там у нас с Америкой, ее надо открыть. Я ее не открыл. Часто, чтобы сделать что-то стоящее, не надо придумывать велосипед, надо его использовать. Что я сделал? Просто вспомнил историю своего мира. Рыцарскую конницу, как главную силу на поле боя, похоронили дважды. Сначала английские лучники с их длинными луками при Креси и Азенкуре, а потом генуэзские арбалетчики. Мы не могли бы за месяц обучить роту стрельбе из лука, но сделать их эффективными арбалетчиками – вполне. Мы потратили почти все наши деньги, загрузив работой всех кузнецов в округе, но результат стоил того. Каждый солдат получил тяжелый арбалет, способный пробить рыцарский доспех, и по 5 десятков болтов. Роту мы разделили на двойки. Пока один, более меткий, целился и стрелял, второй, используя специальный рычаг, козью ногу, натягивал тугую тетиву и подавал заряженное оружие первому. Таким образом, мы обеспечили почти непрерывный, конвейерный огонь. Стрелял, разумеется, в двойки тот, кто был более метким. Рыцари, завязшие в грязи, превратились в идеальные мишени. Они были как гигантские неповоротливые черепахи, которых можно было безнаказанно расстреливать. Наши болты с глухим стуком врезались в их доспехи, сбивали их с ног, находили уязвимые места в сочленениях брони. Крики ярости и боли смешались с отчаянным ржанием раненых лошадей и непрекращающимся свистом летящих болтов. Я наблюдал за работой моих солдат с мрачным удовлетворением. Не надо драматизма, эти ублюдки убили бы меня и парней, несмотря на броню и щиты, перебили бы как хорек давит кур. Капрал Уволень, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, действовал с поразительной точностью, его болты неизменно находили щели в забралах или попадали в уязвимые подмышечные впадины доспехов. Гром и рейб сработали в паре, один стрелял, другой заряжал, и их слаженный ритм не сбивался ни на секунду. С лиц моих солдат ручьями стекал пот, смешиваясь с грязью. Работа была адская. Натянуть тетиву громадного, наша модель была значительно больше всех применяемых в этом мире, хотя и не содержала ни одного принципиально незнакомого технического решения. Арбалета требовала огромных усилий. Руки гудели, спины ломились, но они работали, как заведенные, передавая друг другу оружие, выкрикивая короткие, хриплые команды. «Готов, давай, тяни, твою мать!» Запах пота, крови и страха смешался в тяжелый, удушливый коктейль. Я чувствовал, как мои руки, державшие арбалет, а я ведь тоже стрелял, начинают дрожать от напряжения. Мышцы горели огнем, но это была хорошая боль, боль работы, боль действия, а не бессильного ожидания смерти. Где-то в глубине души я понимал, что мы творим нечто ужасное. Эти рыцари, какими бы высокомерными засранцами они ни были, сейчас умирали беспомощными, как рыба на песке. Это не было честным боем, это была бойня. Но война никогда не бывает честной. И если выбирать между их смертью и нашей, я выбирал их смерть. Каждый раз, вы посмели явиться в мой мир, чтобы убить меня, болт в печень, никто не вечен, твою мать. Маги Альянса, видя, что их элита гибнет в грязи, попытались нас достать. Несколько огненных шаров взорвались совсем рядом, осыпав нас комьями земли и горячим пеплом. Но наши окопы, вырытые с учетом опыта войн другого мира, надежно защищали от навесного огня. «Пригнись!» — крикнул я, толкая Рипса вниз, когда над нашими головами просвистел особенно крупный огненный шар. Он врезался в землю в 10 шагах позади нас, взметнув фонтан грязи и раскаленных камней. Я почувствовал, как горячий осколок обжег мне щеку, оставив соднящую царапину. «Спасибо, старшина!» — пробормотал Рипс. Его глаза были широко распахнуты от страха, но руки продолжали механически заряжать арбалет. Эрик, присевший рядом с нами, сплюнул кровь, ему ударной волной разбило губу при взрыве. «Колдуны хреновы. Короче, их маги не так уж и хороши», — проговорил он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Слишком полагаются на зрелищность, а не на эффективность. Настоящий маг ударил бы не по нам, а по нашим тылам, где нет укрытий. Не подсказывай им, чтобы не сглазить», — буркнул Мейнард, перезаряжая скорпион. Пусть продолжают швыряться своими фейерверками. За рыцарями шла пехота. Армии стали смыкаться. Но, из-за того, что кое-кто организовал непроходимые участки, не по всему фронту, а лишь на узком, нетронутом нами участке земли, который мы оставили специально, там закипела яростная, отчаянная рубка. Рыцари ордена, поддерживаемые нашим огнем, яростно теснили врага. Командование ордена, видя, как эффективно мы работаем, отреагировало на удивление быстро. К нам на подмогу отправили 2000 лучников. Они заняли позиции позади нас и, действуя самостоятельно, подняли в воздух целую тучу стрел, которая черным облаком обрушилась на ряды Альянса. У тех, кто делал ставку на тяжелую конницу и тяжелую пехоту, лучников было мало. Это стало их роковой ошибкой. Воздух наполнился свистом тысяч стрел. Они падали сверху, как смертоносный дождь, находя щели в доспехах, впиваясь в незащищенные шеи, лица, руки. Крики раненых становились все громче, отчаяннее. Я видел, как один из рыцарей Альянса, уже израненный нашими болтами, получил стрелу прямо в глазницу шлема и рухнул, как подкошенный. Другой, пытавшийся выбраться из трясины, стал похож на ежа, в его доспехах торчало не менее десятка оперенных древков. «Война, она такая, дядя». В отчаянии командование Альянса бросило на нас свою тяжелую пехоту. Но закованные в броню воины, как и рыцари до них, увязли в грязи и попали под наш перекрестный огонь. Тогда в атаку пошла легкая пехота, отчаянные, оборванные наемники с копьями и топорами. «К бою! За ров!» Надрывая связки, заорал я. Рота мгновенно перестроилась. Теперь окопы превратились в примитивный, но эффективный ров. Наемники, добежав до него, вынуждены были останавливаться, становясь легкой мишенью. Мы расстреливали их в упор из арбалетов, а тех, кто пытался перебраться через ров, добивали копьями и мечами. Один из наемников, огромный бородач с обезумевшими от ярости глазами, почти перепрыгнул ров и замахнулся на меня двуручным топором. Я едва успел отпрянуть, чувствуя, как лезвие со свистом рассекло воздух в сантиметрах от моего лица. Мейнард, оказавшийся рядом, без колебаний всадил свой меч в незащищенный бок наемника. Тот захрипел, выпучив глаза, и рухнул в ров, забрызгав нас горячей кровью. «Спасибо», — выдохнул я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Ни за что», — пожал плечами немец. «Сделай то же, чтобы прикрыть меня». И в этот момент настал черед нашего следующего козыря. Конные отряды графа Длайка Кабетуша, получившие от Эрика накануне карту с помеченным безопасным проходом, прошли сухим путем по краю ржаного поля и, как нож в масло, ударили в тыл, прямо по ставке командования Альянса. Эффект был ошеломляющим. Войска Альянса, увидев вражеских рыцарей у себя в тылу, решили, что попали в окружение. По их рядам, как лесной пожар, пронеслись крики. «Предательство! Нас предали!» Дисциплина рухнула. То, что было армией, за секунды превратилось в обезумевшую, паникующую толпу, спасающуюся бегством. Мы продолжали удерживать позицию, хотя врагов перед нами уже не было. Битва, которая должна была длиться весь день, закончилась за пару часов. Воспользовавшись хаосом, солдаты моей роты без приказа выскочили из окопов. Их лица, еще минуту назад бывшие сосредоточенными лицами воинов, исказились жадной гримасой. Они стали делать то, что умели лучше всего – грабить. Они принялись беспардонно грабить убитых рыцарей, срывая с них дорогие доспехи, стягивая с остывающих коченеющих пальцев кольца и брать в плен тех, кто еще был жив и сулил богатый выкуп. Мы с Эриком и Мейнардом, хотя и разрешили это, не участвовали лично. Хотя бы пара человек должны удерживать позиции, а наши бойцы, они заслужили эту добычу. Но сам я не участвовал в грабеже. Вместо этого я сидел на краю окопа, ощущая странную пустоту внутри. Адреналин схлынул, оставив после себя лишь усталость и какое-то тупое, глухое осознание произошедшего. Мы победили. Сконцентрируюсь на этом. На остальном не надо фокусироваться. Эрик, словно прочитав мои мысли, присел рядом. Его обычно чистый доспех был измазан грязью и кровью, а на щеке красовалась глубокая царапина. «Не терзайся, Ростик», — сказал он тихо. «Это была их игра. Мы просто сыграли в нее лучше. Если бы мы проиграли, они бы не пролили ни одной слезы над нашими трупами». «Я не склонен к рефлексии, англичанин», — ответил я, глядя на поле, усеянное телами. «Мы, русские, причем, чтоб ты понимал, русские 200 национальностей, впитываем культуру войны, уважение, мужество, стойкость, работу, подготовку, принятие, много чего. Сейчас я перескочил на следующий этап. Я знаю, что моя сторона победила, считаю потери, радуюсь победе, грущу от того, что за моей спиной не родина. Знаешь такое выражение, как загадочная русская душа? Слыхал? Так вот, ты мог бы меня пытать, я бы все равно не ответил на то, что это такое. Она просто есть и у меня именно такая. Моей ярости хватило бы, чтобы убить всех на этом поле. Но сейчас моя загадочная русская душа грустит. Ни больше, ни меньше. А-а-а. Достоевский, читал. Ты будешь смеяться, но я сам не читал, ни дальше школьной программы. Короче, мне грустно, и объяснить причину я не могу. А раз так, то этот разговор, как и любой достойный, мы закончим на полуслове. Он еще какое-то время помолчал, потом встал и перешел на правый край окопов. Когда все немного улеглось, мы занялись своими ранеными. Потерь было на удивление мало, несколько легкораненых и ни одного убитого. Ко мне подошел лейтенант, командовавший лучниками. Молодой аристократ, с усталым, но довольным лицом, перепачканным сажей. «Молодцы, старшина», — сказал он, обращаясь ко мне на равных, несмотря на разницу в званиях. «Ваша рота сегодня обеспечила нам победу. Хотя, должен сказать, все это чертовски не по правилам. Альянс теперь будет кричать на всех углах, что мы применили запрещенную магию земли». Я посмотрел на него, чувствуя странную смесь усталости и раздражения. Его руки, белые и ухоженные, никогда не знали настоящей работы. Его лицо, несмотря на грязь и сажу, сохраняло аристократическую надменность. Он говорил о правилах войны так, словно это был долбанный бал с мазуркой и дамами в печатках, а не бойня, где люди умирали в грязи и крови. «Победителей не судит, господин лейтенант», — ответил я, вытирая пот со лба. «И легко рассуждать о правилах, пока мы живы, здоровы и, похоже, выиграли сражение». Он усмехнулся и кивнул. «В этом вы правы, старшина, чертовски правы. И хотя мои вам этого не скажут, а я скажу, «Спасибо, брат по оружию». И он развернулся. И в том, что он не закончил разговор по их дебильному этикету, было что-то глубоко искреннее. Мы сидели на своей позиции до позднего вечера. Солдаты, уставшие, но довольные добычей, развели в окопах костры и готовили ужин из трофейной провизии. Кто-то из них припер на позиции котел, кто-то мясо и крупу, кто-то не забыл про воду. «Война, войной, а обед как там по расписанию?» – изрек один из бойцов. Я усмехнулся. «Вот мне и удалось зародить в этом мире элементы моей культуры». Запах чуть пригорелой каши смешивался с думами поля боя. Несмотря на дебилизм ситуации, мы не получили приказа оставить позиции, поэтому все еще торчали посреди ржаных полей. Мейнард, сидя у костра, методично чистил свой меч, время от времени поднося лезвие к свету, чтобы проверить, не осталось ли пятен. Его движения были точными, экономными, почти ритуальными. Эрик, устроившись рядом, что-то записывал в свой неизменный блокнот, вероятно, подсчитывал прибыль от сегодняшнего дня или планировал следующий ход. Я смотрел на огонь, чувствуя, как тепло медленно возвращает жизнь в замерзшие конечности. День был долгим, изматывающим, но мы справились. Мой план сработал, и все же что-то грызло меня изнутри. Какое-то смутное беспокойство, которое я не мог облечь в слова. «Может быть, — подумал я, — это просто цена, которую мы платим за выживание в этом мире. Цена, которую платит каждый солдат, каждый командир. Цена победы. Уже глубокой ночью, когда большинство солдат спало тяжелым сном измотанных работой людей, в наш лагерь прискакал гонец. Его конь был в пене, а лицо серьезным и сосредоточенным. Он не кричал, а подъехал прямо к нашему костру, где мы втроем молча пили теплый травяной отвар. Специальная саперная рота. Приказ полковника Курца. Немедленно вернуться в расположение в Хайборг. Солдаты, обрадованные возможностью наконец оказаться в своей хоть и убогой, но казарме, стали вставать, будить товарищей, собираться в путь. Не все, остановил нас гонец. Его голос был тверд и не допускал возражений. Приказ касается только роты. Старшины Ростислав, Эрик и Мейнард должны следовать за мной. Вас желает видеть сам командор ордена Ребахтал. Слово «командор» было произнесено с большой буквы «К». Мы переглянулись. Мейнард напрягся, положив руку на рукоять меча. Ну это по привычке. Эрик, до этого сохранявший олимпийское спокойствие, заметно помрачнел, его лицо на миг превратилось в холодную маску. «Командор», – прошептал он так, чтобы слышали только мы с Мейнардом. «Это может означать что угодно. Либо нас ждет награда, о которой будут слагать легенды и титулы. Либо приказ зарезать нас под ближайшим кустом, чтобы скрыть правду об этой неблагородной победе и приписать ее какому-нибудь знатному лорду. Учитывая нравы аристократии, я бы поставил на второе. Шансы примерно равны. Готовьтесь, джентльмены. Ставки повышены кратно, игра перешла на новый уровень». Я молча кивнул, чувствуя, как внутри снова закручивается спираль напряжения. День еще не закончился, и самое интересное, похоже, только начиналось. Хотя, после всего пережитого, мы всегда готовы. Глава 26. Оплата для победителя. Шатер командора, герцога Газдрубала Баркида, фактического правителя рыцарского ордена Ребахтал, оказался обманчиво скромным для человека его ранга. Снаружи обычная, хоть и большая, палатка из просмоленного полотна, какие разбивают для полевых штабов, охраняемая двумя рыцарями в тусклых от дорожной пыли доспехах. Но стоило нам, троим новоиспеченным героям, отодвинуть тяжелый, пахнущий дегтем и кожей полог, как мы оказались в другом мире. Внутри горели не чадящие факелы, а ровным, мягким светом сияли несколько магических светильников, разгоняя тени по углам. На полу лежал толстый, потертый, но явно дорогой ковер, приглушающий шаги, а в воздухе витал тонкий, едва уловимый аромат дорогого табака и сваренного на травах вина. Под ногами мягко пружинили шкуры каких-то диковинных зверей, выделанные так искусно, что казались живыми. По углам шатра стояли сундуки с тяжелыми коваными замками, походная казна командора и его личный архив, как шепнул мне Эрик, знающий такие вещи. Нас встретила тишина, напряженная, густая, как смола. Ни адъютантов, ни писарей, ни вечно снующих слуг, только двое. Полковник Курц Винхаррид, стоявший по стойке смирно у входа, с лицом, непроницаемым, как гранитная скала, и сам командор, сидевший за массивным походным столом, заваленным картами и свитками. Мейнард едва заметно напрягся, Его рука инстинктивно дернулась к мечу, однако, во-первых, оружие у нас забрали на подходе к палатке командора, а во-вторых, не дергайся, мой дорогой немецкий друг, тут такой жест мог стоить головы, буквально. Герцог Баркет был странным сочетанием силы, крепости и возраста. Он был стар, как сами горы Каенна, и так же крепок. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, напоминало карту пережитых войн и интриг. Но глаза под седыми, кустистыми бровями были живыми, острыми и невероятно проницательными. В них не было ни рыцарского благородства, ни старческой усталости. В них была власть. Не та, что дается по праву рождения, а та, что выковывается десятилетиями в горниле сражений и политических игр. Я смотрел на него и видел не просто вояку, а хитрого, безжалостного политика, на чьих плечах лежала ответственность за судьбу всего ордена. Он не был ни добрым, ни злым. Он был правителем, а это куда сложнее и страшнее. Его руки, покрытые старческими пигментными пятнами, однако с буграми мышц, сильные и уверенные, перебирали свитки с печатями и гербами. Пальцы, на которых не было дорогих украшений, никаких перстней с камнями, потому что такие персти могли помешать ловкому управлению мечом, уверенно сортировали документы, словно карточный шулер колоду. Таким образом, ваша светлость, как раз заканчивал свой доклад полковник Курц, и его голос, лишенный обычной грубости, звучал непривычно ровно, благодаря нестандартным, хоть и весьма рискованным, действием саперной роты под командованием этих трех оболтусов. Нам удалось не только остановить, но и практически полностью уничтожить ударный клин тяжелой кавалерии Альянса. Их тактика, какой бы подлой и неблагородной она ни казалась некоторым чистоплюем из числа высокомерных лордов, принесла нам победу. Без них мы бы сейчас собирали остатки нашей армии по всей долине, а вы бы вели переговоры о размере выкупа за пленных. Сколько рыцарей Альянса полегло? Спросил командор, не поднимая глаз от бумаг. По последним подсчетам, около 300, ваша светлость, ответил Курц, и не меньше 800 тяжелораненых. Сегодня мы и в значительной степени они, положили весь цвет их кавалерии. Пленили, собираем данные, ваша светлость. Ну, я думаю, флагов 200 забрали. Их рота тоже, к гадалке не ходить, не менее 30 спеленала. Наши потери по рыцарям, 46 рыцарей убито, 89 ранено, пехоты около 1600 человек. Получается, что они выведены из строя. А если по результатам, то 1:6, задумчиво произнес командор, словно прикидывая соотношение в уме. Неплохо, очень неплохо. Так точно. И что эти трое? Командор впервые поднял на нас свой пронзительный взгляд, от которого по спине пробежал холодок. Действительно придумали и осуществили весь этот план самостоятельно. Они подготовили поле боя к сражению, такой у них был приказ, кивнул Курц. Я лишь выдал им общий приказ занять позицию и удерживать ее. Все остальное – их инициатива. Я почувствовал, как по спине стекает холодная капля пота. Командор смотрел на нас, как ястреб на полевых мышей, решая, стоит ли тратить силы на охоту. «Подойдите ближе», – приказал он. «Хренов питонка», – подумал я. Мы сделали 3 шага вперед, стараясь держаться прямо и не выказывать страха, хотя мое сердце колотилось где-то в горле. Я слышал, как тяжело дышит за моей спиной Мейнард, верный признак того, что и он нервничает. «Ты», — командор указал на меня костлявым пальцем, — «мне кажется, это все придумал ты, очивка». «Тет-отец с финальным боссом», — мелькнуло в голове, но я тут же отогнал эту неуместную мысль. «Мы действовали сообща, ваша светлость», — ответил я, — стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Каждый внес свой вклад. «Не юли, старшина», в голосе командора прорезалась сталь. «Я слишком стар для дипломатии и лести. Кто придумал основной план?» Я сглотнул. «Я, ваша светлость». Командор молча слушал, постукивая костяшками пальцев по столу. Потом медленно кивнул и перевел взгляд на нас. Это был взгляд хищника, оценивающего добычу не с голодом, а с холодным расчетом. Я успел принять все рапорты и будет наивным считать, что я их не слушал, и полковника Курца, и других командиров, и я видел поле боя своими глазами. Это я перевел в центр лучников. Вы дали нам путь к победе, сукины дети. Но он сделал паузу, и от этого «но» у меня внутри все похолодело. У победы всегда есть цена, иногда она оказывается выше, чем мы готовы заплатить. Он взял со стола свиток с тяжелой восковой печатью Альянса Солнечной Чектари и развернул его. Бумага была дорогой, герб — надменным. Печать, выполненная из красного воска с вкраплениями золота, изображала восходящее солнце, пронзающее лучами облака, символ Альянса. Даже в этой мелочи чувствовалась их претензия на величие и превосходство. Старший герцог Альянса прислал мне послание. Он готов немедленно заключить мир. Его армия разбита, лучшие рыцари полегли в вашей грязной ловушке. Но он ставит одно условие. Командор поднял на нас свои колючие, всевидящие глаза. Он требует выдать ему виновных, тех подлых обманщиков и негодяев, что при помощи запретной темной магии опорочили саму суть рыцарского поединка. Он пишет, что вы нарушили вековой уклад, по которому исход битвы решают благородные рыцари в честном бою, а не простолюдины с лопатами. Он готов обменять мир и прекращение войны на ваши головы. Страх, липкий, холодный, парализующий страх, который я не испытывал даже в самой гуще боя, сковал меня. Ситуация слегка попахивала, скажем, керосином. Я вдруг с ужасающей ясностью осознал, что вся наша доблесть, все наши победы, вся наша жизнь – ничто, пыль, игрушка в руках этого старого, умудренного опытом и движимого своими интересами человека, для которого судьба ордена несравнимо важнее жизни трех безродных старшин. Нас просто спишут, как расходный материал, разменяют на выгодный мирный договор. И да, всем плевать, как и говорил когда-то шаман, всем плевать, если сейчас мы скажем, что иномерцы, что прибыли из другого мира, всем плевать, командору плевать, это вообще ни на что не влияет. Но это же нелепо, не выдержал Мейнард, его немецкий акцент стал заметнее от волнения. Никакой магии не было, только лопаты, кирки и простая физика. Пусть пришлют своих магов, пусть проверят. «Тише, господин старшина», — холодно оборвал его командор, — «я еще не сказал о своем решении, не имеют значения их слова и интересы, для вас важна моя воля». Эрик, стоявший рядом со мной, напрягся, как струна, его лицо оставалось бесстрастным, но я видел, как лихорадочно работает его мозг, просчитывая варианты спасения. «Ваша светлость», — начал он осторожно, — «возможно, есть способ удовлетворить требования Альянса, не жертвуя ценными кадрами ордена». Командор усмехнулся, но в его усмешке не было веселья, только мрачная ирония. «Ценными кадрами? Вот как вы себя теперь называете?» Он покачал головой. «Но да, ты прав, старшина, я думаю и над этим». В этот момент воздух в шатре неуловимо изменился. Он стал плотнее, тяжелее, словно наэлектризованный перед грозой. Я почувствовал это всем телом, легкое покалывание на коже, необъяснимую тревогу. Магия. Сильная, древняя, давящая. Мой взгляд метнулся к углу шатра, где на небольшом переносном столике стоял грубо вырезанный из черного камня алтарь, посвященный, видимо, местному богу войны. Но эта сила исходила не от него. Магические светильники на мгновение мигнули, словно от порыва невидимого ветра. Тени в углах шатра сгустились, стали почти осязаемыми. Воздух наполнился странным, едва уловимым звоном, словно кто-то провел мокрым пальцем по краю хрустального бокала. И тут мы почувствовали голос и влияние. Это был тот самый властный, мелодичный женский голос хранительницы, что говорил со мной в подземелье. Он звучал не в голове, а словно отовсюду сразу, но слова были неразборчивы, как будто она говорила с командором на каком-то ином, недоступном для нас языке, непонятном языке гулких, резонирующих тонов, сотканных из самой тишины. Герцог Газдрубал Баркет не шелохнулся, лишь глаза его на мгновение прикрылись, а пальцы замерли, словно он к чему-то прислушивался. Это был диалог, в котором мы были лишь немыми статистами. Я заметил, как Мейнард побледнел, его глаза расширились от смеси страха и благоговения. Эрик же, напротив, подался вперед, словно пытаясь уловить каждый звук, каждую ноту этого странного разговора. Его лицо выражало жадное, почти болезненное любопытство ученого, столкнувшегося с неизвестным явлением. Курс, стоявший у входа, казалось, ничего не замечал, или делал вид, что не замечает, что было еще более жутким. Воздух вокруг командора слегка мерцал, как марево над раскаленным песком. Его тронутые сединой волосы едва заметно шевелились, словно от легкого ветерка, хотя в шатре было абсолютно тихо. На миг мне показалось, что за его спиной мелькнула тень, огромная, величественная, с очертаниями, напоминающими женскую фигуру в развивающихся одеждах. Но стоило моргнуть, как видение исчезло. Диалог, если это был диалог, а не монолог, длился не больше минуты. Но за эту минуту я успел ощутить такой спектр эмоций, какого не испытывал за всю свою жизнь, от первобытного ужаса до странного, почти экстатического восторга. Когда странный разговор закончился, и магия отступила, оставив после себя лишь звенящую тишину и легкий запах озона, командор открыл глаза. «Итак, старшины», его голос прозвучал глухо, «что, по-вашему, я должен делать?» Наступила тишина. Мейнард мрачно молчал, сжав кулаки так, что побелели костяшки. «Я лихорадочно пытался придумать хоть какой-то выход, но в голове была пустота». И тогда вперед шагнул Эрик. «Ваша светлость», его голос был спокоен и на удивление тверд, как у адвоката, начинающего свою речь в суде. «Мы солдаты ордена, и мы выполнили приказ победить. Мы использовали те методы, которые были нам доступны. Наша рота числится саперной, и все работы, проведенные на поле, юридически являются саперными работами по созданию оборонительных укреплений. Никакой магии, тем более запретной, мы не применяли. Это были обычные плуги, лопаты и кирки. Я требую, нет, прошу, нижайше прошу, чтобы вы создали специальную комиссию из магов ордена, которая обследует поле и подтвердит отсутствие каких-либо магических аномалий. Это докажет нашу невиновность и лживость обвинений со стороны Альянса. Я с удивлением смотрел на Эрика. Никогда раньше я не видел его таким уверенным, прямым, говорящим без обычных своих уловок и хитростей. Он стоял перед командором, как равный перед равным, и в его голосе звучала не просьба, а требование справедливости. Командор отмахнулся, словно отгоняя назойливую муху. «Мне плевать на комиссии и на то, была там магия или нет», — отрезал он. «Это политика, старшина, а в политике правда, это то, во что верит народ. И сейчас армия Альянса верит, что вы, подлые колдуны, но это ложь», — не сдавался Эрик. «Они просто ищут оправдание своему поражению». «Разумеется», — кивнул командор с видом человека, объясняющего очевидное ребенку. «В перспективе это заставит врагов ордена бояться нас, и это хорошо. А сейчас это не меняет сути. Им нужен козел отпущения, и вы готовы пожертвовать нами?» — тихо спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет от осознания нашей беспомощности. Командор долго смотрел на меня, и я не мог понять, что таится в глубине его старческих, но все еще острых глаз. Презрение, уважение или просто усталость от бесконечных интриг и войн. Он снова замолчал, обводя нас тяжелым взглядом. Сердце у меня колотилось так, что, казалось, его стук слышен по всему шатру. Сейчас он примет решение, и от этого решения зависело все. «Мои маги», — наконец произнес командор, и каждое его слово падало, как камень, — нашли на поле боя тела нескольких наемных чародеев, прибившихся к армии Альянса. Судя по всему, они пытались колдовать, но что-то пошло не так, и их сожгло собственной же силой. Их трупы мы и выдадим послам Альянса. Скажем, что это были наемники, посторонние маги, которые и подстроили весь этот катаклизм. Старшему герцогу нужен козел отпущения, чтобы сохранить лицо перед своими вассалами, он его получит. Ордену нужна победа, преференции, территориальные уступки, вступление рыцарей Альянса в орден, ну и мир, мы его заключим. Война окончена сегодня. Мы выдохнули. Все трое одновременно. Напряжение было таким, что у меня подогнулись колени. Я почувствовал, как Мейнард за моей спиной облегченно выдохнул, а Эрик чуть заметно расслабил плечи. «Благодарим вас, ваша светлость», — начал я, но командор жестом оборвал меня. «Не благодарите раньше времени, старшина», — его голос был холоден. «Это решение не далось мне легко, и у него есть последствия». Он взял со стола еще один свиток, развернул его и пробежал глазами, словно освежая в памяти содержание. «А вы», — продолжил командор, глядя на нас без всякого выражения, — «за проявленную доблесть и победу в сражении вам будет выплачено жалование за год вперед, и с этого самого момента вы уволены со службы в армии ордена Ребахтал, свободны, можете идти на все четыре стороны, приказ будет готов через час». Я оглянулся, эти слова ударили, как пощечина, Мейнарда, человека, который верен долгу. Уволены, после всего, что мы сделали, после победы, которую принесли ордену. Это было несправедливо, нелогично, или, наоборот, слишком логично для мира, где человеческая жизнь стоила не больше, чем горсть медных монет. «Но почему?» — голос Мейнарда дрогнул от возмущения. «Мы же победили, мы доказали свою ценность». «Именно поэтому», — спокойно ответил командор, — «вы слишком ценны, чтобы сдохнуть от мести Альянса». «Вы боитесь нас?» — спросил я. Это был не вопрос, а утверждение, и я сам удивился своей смелости». Командор усмехнулся, но в его усмешке не было ни гнева, ни обиды, только странное, мрачное понимание. «Не я, старшина, я слишком стар, чтобы бояться кого-то, кроме богов. А как показывает ситуация, богов я тоже не больно-то боюсь, но другие, да, они боятся. Боятся перемен, которые вы несете. Боятся, что ваши методы сделают их устаревшими, ненужными. Боятся, что простолюдины с лопатами, арбалетами, кольями и хитростью могут оказаться эффективнее, чем благородные всадники с копьями и родословными длиной в 3 свитка. Он помолчал, давая нам время осмыслить сказанное. Но Эрик не был бы Эриком, если бы упустил такой момент. Он поднял руку, как школьник на уроке. «Ваша светлость, позвольте задать один вопрос. Мы принесли ордену великую победу и мир. А что мы, трое простых солдат, получим от этого мира?» Командор удивленно посмотрел на него. «Вы получите жизнь, старшина. Я не выдаю вас на расправу Альянсу. Разве этого мало? Для солдата, наверное, более чем достаточно», — не сдавался Эрик. «Но вы не просто солдат, ваша светлость. Вы рыцарь, один из величайших в ордене. И я взываю к вашему благородству. Разве победители не заслуживают чего-то большего, чем просто право уйти?» Герцог нахмурился, не понимая, к чему клонит этот хитрый мелкий проныра. Я видел, как Эрик незаметно подмигнул мне, и вдруг понял, что он задумал. Это был наш шанс, наш единственный шанс на что-то большее, чем просто выживание в этом мире. «Ваша светлость», — я шагнул вперед, чувствуя, как горит лицо. «Мы хотели бы стать рыцарями». «Что, простите?» Тишина в шатре стала оглушительной. Даже Курц удивленно посмотрел на меня. Командор поперхнулся, закашлялся, и на миг его маска величественного старца спала, обнажив просто уставшего, раздраженного человека. «Утром вы проснулись простолюдинами», — отрезал командор, когда справился с кашлем. «Чего вы хотите? Умереть рыцарями? Но в битве пало много благородных рыцарей. И есть древняя традиция, ваша светлость», — прокомментировал я, — «традиция, по которой человек, неблагородный по крови, но владеющий рыцарским амулетом павшего в бою, может быть посвящен в рыцари на поле брани, в знак признания его доблести». С этими словами я достал из-за пазухи амулет, снятый с одного из наемных рыцарей на мосту. Эрик и Мейнард, мгновенно сообразив, сделали то же самое. 3 металлических знака, скрещенные мечи на фоне щита, легли на стол перед командором. Они тускло поблескивали в свете магических светильников, словно насмехаясь над всеми законами и традициями этого мира. Ни я, ни Эрик не были уверены, что это сработает. В вечерних разговорах на чердаке конюшни Эрик рассказывал о подобном обычае. В конце концов, нам нечего было терять. Герцог бросил взгляд на амулеты, потом на нас. На его лице отразилась целая гамма чувств. От удивления и раздражения до какого-то мрачного, почти циничного веселья. Его сильные пальцы, узловатые от старости и артрита, осторожно коснулись одного из амулетов, словно проверяя его подлинность. «Я даже не буду спрашивать, откуда они у вас», — наконец проговорил он. «Вы трое, самые наглые, беспринципные и удачливые сукины дети, которых я встречал за всю свою долгую жизнь». Он встал, подошел к стойке с оружием и взял свой узкий боевой меч, клинок которого видел не одну битву. Лезвие, покрытое тонкой вязью рун, тускло блеснуло в свете светильников. «Полковник Курц, вы будете свидетелем. Вы трое, преклоните колени». Мы переглянулись. Неужели это сработало? Мне, в сущности, по хрену, я и так Голицын, а не хрен собачий. Я опустился на одно колено, чувствуя, как внутри все дрожит от смеси страха и восторга. Эрик и Мейнард последовали моему примеру, их лица были серьезны и сосредоточены. Церемония была короткой и лишенной всякой пышности. Холодная сталь меча коснулась плеча каждого из нас. Командор произнес несколько формальных фраз из рыцарского кодекса. Его голос звучал монотонно, словно он читал скучный приказ, а не совершал один из важнейших ритуалов своего мира. «Именем ордена Ребахтал и властью, данной мне как командору, я посвящаю тебя, Ростислав, в рыцари. Отныне ты будешь носить имя сира Ростислава, со всеми правами и обязанностями, что дает этот титул. Твой амулет и воля бога Палмаса приведет тебя к твоему домену». Меч коснулся моего второго плеча, затем макушки. «Встань, сэр Ростислав». Я поднялся, чувствуя странную легкость во всем теле, словно с меня сняли невидимые оковы. «Рыцарь. Я стал рыцарем в этом чужом, средневековом мире. Это было сюрреалистично. Та же церемония повторилась для Эрика и Мейнарда. Когда все было кончено, он вернул меч на место. «Поздравляю, господа рыцари. По законам ордена, вместе с титулом вы наследуете и домен того, чей амулет носили. Земли, замки, если они существуют, и все обязательства. Разбирайтесь с этим сами». Он повернулся к Курцу. «Ну что, старый вояка, раз пошла такая пьянка, может и тебя посвятить. У меня и пара амулетов есть. Не первый раз ведь предлагаю». Разговор этот, очевидно, был не первым. Полковник лишь криво усмехнулся. Вообще из их разговора было понятно. Слухи-то ходили, но слухам верить, себя не уважать. Якобы Курц когда-то служил под началом командора, еще в те времена, когда командор был молодым и рядовым рыцарем и командовал ротой таких же головорезов, как и мы. А наш полковник был простым рядовым. У них было прошлое, и они понимали друг друга с полуслова. Наша взятка Курцу была лучшей инвестицией в этом мире. «Благодарю, ваша светлость», – неспешно ответил Курц, «но я предпочитаю оставаться тем, кто я есть. Быть полковником в армии ордена куда правильнее, чем самодовольным рыцарем с надменностью на роже и клочком каменистой земли». «И то верно», — командор кивнул. «Каждому свое». Он снова повернулся к нам, и теперь в его взгляде читалось не только раздражение, но и какое-то странное, почти отеческое уважение. «Ваше право. А вы», — он снова обратился к нам, — «забирайте свои вещи, берите по две лошади из моей трофейной конюшни и убирайтесь из моего лагеря. Прямо сейчас, ночью, и чтобы духу вашего здесь не было». «Но ведь уже почти полночь», — удивился Мейнард. «Дороги небезопасны. Для трех новоиспеченных рыцарей», — усмехнулся командор, — «справитесь». К тому же, его голос стал серьезнее, «если утром вас увидят послы Альянса, которые прибудут для переговоров, могут понять, что к чему, и тогда никакие титулы вас не спасут. Они потребуют ваши головы и даже попробуют их срезать». Полковник Курц уже писал три приказа на увольнение, которые командор тут же подписал. Перо в его руке скрипело по пергаменту, выводя затейливые буквы. Когда он закончил, командор приложил к каждому свою личную печать, тяжелый перстень с гербом ордена, который он носил на шее. «Вот», — он протянул нам свитки, — «ваши документы об увольнении одновременно, о посвящении в рыцари. Храните их как зеницу ока. Они – ваша защита и ваш пропуск в новую жизнь». Я взял свиток, чувствуя его тяжесть и шероховатость пергамента под пальцами. Это был не просто документ, это было будущее. Мое будущее в этом странном, чужом мире. «Благодарим вас, ваша светлость», – я поклонился, стараясь вложить в этот жест всю искренность, на которую был способен. «Не благодарите», – отмахнулся командор. «Просто исчезните, и постарайтесь не влипнуть в неприятности хотя бы пару месяцев. Дайте старику отдохнуть от ваших выходок». Мы поклонились еще раз и направились к выходу. Уже у самого полога командор окликнул нас. «И еще одно, господа рыцари». В его голосе появились нотки, которых я раньше не слышал, смесь усталости и какой-то странной, почти человеческой теплоты. «Берегите себя, мир за пределами армии не всегда дружелюбен к таким, как вы, особенно к новоиспеченным рыцарям». «Мы справимся, ваша светлость», — ответил Эрик с уверенностью, которой я в тот момент совсем не чувствовал. «Да», — кивнул командор, — «я знаю, именно этого я и боюсь». Прощание с ротой было коротким и неловким. Солдаты смотрели на нас с удивлением и какой-то новой дистанцией. Мы больше не были их старшинами. Мы стали рыцарями, были другими. Стена, разделяющая сословия в этом мире, внезапно встала между нами и теми, с кем мы делили трудности и опасности последних месяцев. Капрал Увалень, узнав новость, смотрел на нас с смесью уважения и недоверия. Его широкое, простодушное лицо выражало целую гамму эмоций, от гордости за своих командиров до растерянности от предстоящего расставания. «Значит, уезжаете, господа рыцари?» — спросил он, с трудом выговаривая последнее слово. «Да, Увалень», — кивнул я. «Такова воля командора. И кто теперь будет командовать ротой?» «Полковник Курц назначит нового командира», — ответил Мейнард, проверяя подпругу на своей новой лошади, великолепном вороном жеребце из личной конюшни командора. «Но ты, как капрал, будешь его правой рукой. Не подведи нас». Увалень выпрямился, его грудь раздулась от гордости. «Никак нет, господин сэр Мейнард, не подведу. Мы раздали им все оставшиеся деньги из нашей общей казны, забрали личное барахло, пожали руки тем, кто был ближе, и, не оглядываясь, покинули лагерь. Позади остались месяцы борьбы, страха, товарищества и маленьких побед. Впереди была неизвестность, полная как опасностей, так и возможностей. 3 дня мы ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Дороги были пустынны, война отпугнула путешественников и торговцев. Мы двигались осторожно, избегая больших трактов, ночевали в лесу или в заброшенных сараях. Эрик, с его талантом к выживанию, всегда находил безопасное место для привала и выменивал у редких встречных крестьян хлеб и молоко. Мейнард, как всегда практичный, использовал это время, чтобы привести в порядок наше оружие и доспехи. Его сильные, умелые руки чистили клинки, полировали нагрудники, чинили порванные ремни. Он работал методично, с тем же упорством, с каким когда-то строил укрепления для роты. Я думал о прошлом, о будущем, о странном пути, который привел нас от обычных солдат до рыцарей, о женском голосе, который я слышал уже 2 раза, в подземелье и в шатре командора, о том, что ждет нас впереди. Наконец, мы оказались на границе Каен, так, чтобы горы были за нашей спиной, на развилке 3 дорог, ведущих в разные концы этого огромного, чужого мира. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в теплые, золотисто-багряные тона. Ветер шелестел в листве придорожных деревьев, принося запахи диких трав и далекого дыма. Мой домен, замок барона Анджера, находится в королевстве Маен, недалеко от столицы, города Пьоннистер, нарушил молчание Эрик. Я иду туда и узнаю способ, как можно вернуться домой, на землю. Кто со мной? Его глаза лихорадочно блестели, в голосе звучало то возбуждение, которое я уже научился распознавать. Эрик что-то задумал, что-то большое и опасное. Вернуться на землю? Недоверчиво переспросил Мейнард. Ты серьезно? Абсолютно, кивнул Эрик. В библиотеке замка Анджера, если верить слухам, хранятся древние манускрипты по пространственной магии. Те самые, что использовались для призыва людей из других миров. Если их изучить, возможно, мы сможем открыть портал обратно. И ты так просто нам об этом говоришь? Я не скрывал скептицизма. Сейчас, когда у нас наконец появился шанс на достойную жизнь здесь. Знаешь, Эрик, я так понял, что мои земли на границе с гномами. Там нужен порядок и сильная рука. Я создам свой отряд, и никто не будет мне указывать, как воевать. Я здесь лидер. Лидер, усмехнулся Эрик. Ты просто хороший исполнитель, солдат. Молот, который бьет туда, куда ему укажут. Мозги здесь, это я. Я вел все переговоры, я добывал информацию. Я спас всех нас на мосту своей алхимией. Без меня вы бы сгнили в первом же сражении. А кто придумал план, который принес нам победу и эти титулы? Не выдержал я. Ты всегда был эгоистом, Эрик. Мейнард ткнул пальцем в грудь англичанину. Всегда думал только о себе, о своей выгоде, о своих планах. Мы для тебя просто инструменты. А ты всегда был солдафоном без фантазии, парировал Эрик. Исполнитель. Машина для убийства, не способная мыслить стратегически. Прекратите. Я попытался встать между ними, но получил лишь раздраженные взгляды с обеих сторон. А ты, Ростик, Эрик повернулся ко мне, его глаза сузились, ты возомнил себя великим стратегом, шахматистом, играющим людьми. Но ты забываешь, что здесь не игра, здесь реальная жизнь, где твои ошибки стоят крови. Все я знаю. Если чего-то не говорю, не значит, что не знаю. Мне кажется, громко и уверенно сказал Мейнард, господа рыцари, что теперь у каждого есть своя дорога. Ни я, ни Эрик не ответили. Мы, не сказав больше ни слова, разъехались. Каждый по своей дороге. Каждого вел свой амулет, и нет в том беды, что в разном направлении. Эрик, на запад, в цивилизованный Маен. Мейнард, на север, к суровым горам гномов. А я, на юго-восток, в неизвестность, в земли холмов. Просто, потому что это был третий путь. Я часто выбираю третий путь. Я оглянулся лишь раз, когда отъехал на 100 метров. Силуэты 2 всадников, один высокий и широкоплечий, другой стройный и гибкий, уже таяли в утреннем тумане, каждый на своей дороге. Что-то сжалось внутри, сожаление, грусть, может быть, даже страх перед одиночеством в этом чужом мире. Троица, выжившая в Каенском аду, переставшая быть единым целым, отправилась навстречу своей судьбе, поодиночке.